на высоте. Все, что годится для переброски скота, Бобби Шафто в разное время испробовал на себе. Телячьи вагоны, открытые бортовые машины, форсированные марши по пересеченной местности. Теперь военные придумали этим радостям воздушный аналог — самолет с 1000 имен. Дуглас, DC-3, Старый Толстяк, Си-47, номер 3, Дакота, Дуг. Голые алюминиевые ребра фюзеляжа пытаются забить Бобби до смерти, но он пока отбивается. Главное — не заснуть. Рядовых затолкали во второй самолет. В этом лейтенант Этридж и Рот вместе с рядовым первого класса Готтом и сержантом Бобби Шафто. Лейтенант Этридж подгреб под себя все, что было в отсеке мягкого. Устроил гнездышко в передней части самолета и пристегнулся. Некоторое время он делал вид, что читает документы. Потом стал смотреть в иллюминатор. Сейчас он уснул и храпит так, что, кроме шуток, заглушает моторы. Енох Рот забился в дальнюю, узкую часть фюзеляжа и читает две книги разом. Шафто думает, что это очень типично. Книги наверняка говорят совершенно разные вещи, и капеллану нравится их стравливать. Есть же любители играть в шахматы за обоих игроков сразу. Наверное, когда живешь на горе, а туземцы вокруг не знают ни одного из десятка языков, которыми ты владеешь, поневоле научишься спорить с самим собой. В обоих бортах самолета ряды маленьких квадратных иллюминаторов. Шафто смотрит направо и видит горы, покрытые снегом. Он в панике. Неужели они сбились с пути и летят над Альпами? Однако слева по-прежнему Средиземное море. Постепенно его сменяет каменистая местность, заросшая чахлым кустарником, из которого торчат каменные столбы вроде башни дьявола в Вайоминге. Потом остаются только камни и песок, или песок без камней. Там и сям, без всяких видимых причин, песок морщится барханами. Черт возьми, они все еще в Африке. Безобразие. Почему не видно львов, жирафов и носорогов? Шафто идет высказать претензию пилотам. Может, удастся перекинуться с земляками в картишки? Или из переднего окна кабины видно что-нибудь такое, о чем можно будет написать домой? Полный облом. Ничего в переднее окно не видно. Во всей вселенной есть только море, небо, песок. Каждый морпех знает, какое скучное это море. Песок и небо немногим лучше. Впереди облачная гряда, какой-то там атмосферный фронт. И все. Шафто успевает в общих чертах ознакомиться с планом полета, прежде чем карту убирают подальше от его глаз. Судя по всему, они летят над Тунисом. Бред какой-то. Когда Шафто интересовался последний раз, Тунис был под немцами и даже оставался их главным оплотом в Северной Африке. Судя по плану, они намерены лететь над проливом между Бизертой и Сицилией, потом на восток, к Мальте. Припасы и подкрепления доставляют Роммелю через этот самый пролив и выгружают в Бизерте или Тунисе. Отсюда Роммель может ударить на восток, по Египту, или на запад, по Марокко. Несколько недель назад 8-я британская армия задала ему жару под Эль-Аламейном, это как раз в Египте, и с тех самых пор он отступает к Тунису. Недавно в Северной Африке высадились американцы, но пока ему здорово удается сражаться на два фронта, насколько Шафто угадывает промеж строк информационных радиосводок. Уж больно они становятся бодрыми, как только речь заходит о Роммеле. Все это означает, что под ними, в Сахаре, развернуты и готовы к бою крупные силы. Может быть, прямо сейчас идет сражение. Однако Шафто ничего такого не видит, только за редким караваном стелится пыль, словно дым вдоль Бигфордова шнура. Поэтому Шафто беседует с пилотами, пока по их взглядам не замечает, что говорит уже очень долго. Видать, эти гашишины убивали свои жертвы, забалтывая их до смерти. На картишки рассчитывать нечего. Пилоты молчат, как в рот воды набрали. Приходится ввалиться в кабину и чуть ли не схватиться за рычаги, чтобы вытянуть из них хоть слово. Говорят они как-то странно. Только тут до шафта доходит, что они не земляки, а друзья. Они англичане. Прежде чем убраться в грузовой отсек, он успевает заметить еще одно. Оба пилота вооружены до зубов, как будто рассчитывают уложить человек 20-30 по пути от самолета в сортир и обратно. Шафт успел повидать таких психов, и ему это не нравится. Уж очень напоминает Гуадалканал. Он находит место на дне грузового отсека рядом с рядовым первого класса Готтом и ложится. Крошечный револьвер на поясе мешает лежать на спине. Шафто перекладывает его в карман. Теперь главное неудобство — зачехленный рейдерский стилет, упрятанный между лопаток. Хочется лечь на бок, но с одной стороны казенный полуавтоматический кольт, которому он не доверяет, с другой — свой проверенный шестизарядник. Приходится разместить это все на полу, вместе с запасными обоймами, патронташами и разнообразными принадлежностями. Кроме того, приходится отстегнуть от левой лодыжки нож гунхо, незаменимый при расчистке джунглей, вскрытии кокосовых орехов и обезглавливании нипов, а от правой — короткоствольный крупнокалиберный пистолет, который Шафта носит для равновесия. Остаются только гранаты в передних карманах, потому что на животе он лежать не собирается. Они огибают мыс как раз вовремя, чтобы их не унесло приливом. Впереди илистое дно бухточки. С одной стороны ее ограничивает мыс, который они только что обогнули. С другой, в нескольких ярдах впереди, следующий до тошноты похожий. С третьей — вертикальный обрыв. Даже если бы он не был покрыт непроходимыми джунглями, взобраться все равно бы не удалось из-за крутизны. Морпехи заперты в бухте до следующего отлива. У нипского пулеметчика вдоволь времени, чтобы перестрелять их всех. Они сразу узнают звук очереди и падают в ил. Шафту быстро оглядывается. Те, что лежат на спине или на боку, вероятно, мертвы. Те, что на животе, вероятно, живы. Большая часть лежит на животе. Сержант явно мертв, пулеметчик первым делом целил в него. Пулемет у НИПа или НИПов один, но патронов хоть отбавляй. Их доставляет Токийский экспресс, который беспрепятственно курсирует проливом Слот. Пулеметчик не спеша прочесывает бухту, быстро переключая огонь на тех морпехов, которые пытаются шевельнуться. Шафтов вскакивает и бежит к обрыву. Наконец он видит вспышки. Они показывают, куда направлено пулеметное дуло. Когда они удлиненные, то на кого-то другого. Когда становится короче, это значит, что ствол разворачивается к Бобби Шафто. Черт, не рассчитал. В нижней правой части живота жуткая боль. Ил заглушает крики, каска и ранец рюкзак вдавливают его мордой в жидкую грязь. Кажется, он теряет сознание, но ненадолго. Пулемет по-прежнему трещит, значит, кто-то из ребят еще жив. Шафто с трудом поднимает голову, пересиливая вес каски, и видит между собой и пулеметом бревно, отполированный волнами плавник, далеко выброшенный штормом. Можно бежать к бревну или не бежать. Шафто решает бежать. Это всего несколько шагов. На полпути он понимает, что успеет. Приходит, наконец, второе дыхание. Он делает стремительный рывок и падает за бревном. Десяток пуль глухо шмякаются о древесину. На Шафта сыплются мокрые волокнистые щепки. Бревно гнилое. Плохо, что Шафта не может посмотреть вперед или назад, не приподнявшись над бревном. Других морпехов не видно, не слышно криков. Он решает взглянуть, где там пулеметчик. За растительностью почти ничего не видно, но, похоже, огневая точка где-то в пещере, футах в 20 над отмелью. Шафта не так далеко от обрыва, расстояние преодолевается в одну перебежку. Однако лезть на обрыв — верная смерть. Вряд ли пулемет можно наклонить настолько, чтобы стрелять вниз, но тебя закидают гранатами или расстреляют из винтовки, пока будешь карабкаться по камням. Другими словами, время для винтовочного гранатомета. Шафту перекатывается на спину, вытаскивает из полотняной амуниции ребристую металлическую насадку, прилаживает ее к винтовочному стволу, пытается прикрутить. Пальцы проскальзывают на чертовой гайке. Тыловые умники! Не догадались поставить здесь гайку барашек. Крути, не крути, бестолку. Все вокруг в крови, но боли нет. Шафту трет пальцами по песку, чтобы не скользили, закручивает проклятую гайку. Из-под сумка извлекается осколочная граната Марк-2, она же «Ананас». За ней гранатометное приспособление М1 с боевым зарядом. Одно вставляется в другое, выдергивается чека, все вместе забивается в ствол винтовочного гранатомета. Наконец шафта лезет в специально помеченный патронтаж, роется в гнутых и сломанных сигаретах, находит холостой патрон, который и заряжает в Спрингфилд. Он ползет вдоль бревна, чтобы выстрелить с неожиданного места. Тогда, может быть, не срежут голову очередью. Наконец, поднимает всю эту систему ниппель, упирает приклад в песок, при стрельбе в режиме гранатомета отдача такая, что запросто сломает ключицу. Направляет ее на врага, жмет на спуск. Гранатное приспособление М1 с грохотом вылетает, оставляя позади целую скобяную лавку ненужных деталей, словно душа, покинувшая грешное тело. Ананас взмывает ввысь, без чеки и предохранителя. Химический запал горит так, что вся эта штука светится изнутри. Шафта не промахнулся, граната летит в цель. Он уже готов поздравить себя, но тут граната отлетает назад, катится с обрыва и взрывает соседнее гнилое бревно. Нипы предусмотрели такую возможность и натянули противогранатную сетку. Шафта лежит на спине в мокрой грязи, снова и снова твердит слово «бля». Все бревно содрогается, что-то похожее на мох с фагнум сыплется на лицо. Пули постепенно вгрызаются в гнилушку. Бобби Шафта приносит молитву Всевышнему и готовится лечь грудью на амбразуру. Одуряющий треск пулеметной очереди смолкает, слышатся крики. Голос вроде незнакомый. Шафта приподнимается на локте и понимает, что крики несутся со стороны пещеры. Он смотрит в большие небесно-голубые глаза Еноха Роота. Капеллан оставил свой уютный уголок в дальней части самолета и сидит на корточках перед иллюминатором, цепляясь за что попало. Бобби Шафта, который во сне перекатился на живот, смотрит в иллюминатор противоположного борта. Он должен видеть небо, но за иллюминатором стремительно проносится бархан. На Шафту накатывает тошнота, даже мысли нет о том, чтобы сесть. Яркие пятна света стремглав носятся по грузовому отсеку, как шаровые молнии. Но, и поначалу это совсем не очевидно, они бегают по стенам, как луч от фонарика. Шафта может проследить эти лучи, потому что воздух постепенно наполняется влажной дымкой от какой-то распыленной гидравлической жидкости. Пока он спал, какой-то кретин проделал в обшивке самолета ряд круглых дырочек. В них светит солнце, разумеется, с одной стороны, однако самолет все время мотает туда-сюда. Шафта соображает, что с самого пробуждения лежит на потолке, потому и на животе. Когда это окончательно доходит до сознания, его выворачивает. Яркие пятна разом исчезают. Очень нехотя Шафта решает выглянуть в иллюминатор и видит одну серость. Похоже, он на полу, во всяком случае, он рядом с покойником, а тот пристегнут. Шафту лежит несколько минут, просто дышит и думает. Воздух свистит через дырки в фюзеляже, да так, что раскалывается голова. Кто-то, какой-то псих, идет по самолету. Это не Рот. Капеллан в своем уголке изучает ссадины на лице, полученные во время воздушной гимнастики. Шафта поднимает глаза и видит, что это один из английских летчиков. Англичанин снял шлемофон и защитные очки. У него черные волосы и зеленые глаза. Ему лет 35, старик. Лицо корявое, утилитарное. Все выпуклости и отверстия имеют определенное назначение. Это лицо сконструировал тот же человек, который создал винтовочный гранатомет. Простое, честное лицо, ни в коем случае не красивое. Пилот опускается на колени и светит фонариком на Джеральда Готта. Лоб озабоченно хмурится, обращение с пациентом безупречно. Наконец, летчик откидывается спиной на гофрированную обшивку фюзеляжа. «Слава богу», — говорит он, — «в него не попало». «В кого?» — спрашивает Шафта. «В этого». Летчик похлопывает по мертвому телу. «А меня проверять не будешь?» «Незачем». «А почему?» «Я покамест живой». «В тебя не попало», — уверенно говорит летчик. «Если бы попало, ты бы выглядел как лейтенант Этридж». Впервые Шафта решает повернуться. Он привстает на локти и обнаруживает, что дно самолета в чем-то красном и липком. Он заметил розовую дымку в грузовом отсеке и решил, что произошла утечка какой-то гидравлической жидкости. Однако гидравлическая система исправна, и на полу разлито не масло. Это та самая красная жидкость, что так часто фигурирует в его кошмарах. Она льется из уютного гнездышка, которое соорудил себе лейтенант Этридж, и лейтенант больше не храпит. Останки лейтенанта Этриджа больше всего похожи на то, что лежало сегодня утром в разделочном цехе. Шафта не хочет сплоховать перед британским летчиком, к тому же он на удивление спокоен. Может быть, все дело в облаках? Они всегда действуют на него умиротворяюще. «Ядрёна вошь», — говорит он, — «эти немецкие 20-миллиметровые не фунт изюма». «Ага», — говорит летчик, — «теперь надо, чтобы нас засек конвой, и можно доставлять груз». Несмотря на всю загадочность фразы, в ней хоть что-то говорится о планах подразделения 2702. Шафту встает и идет вслед за летчиком. Оба деликатно переступают через мягкие потроха, которые, по всей видимости, отлетели от Этриджа. «В смысле, союзный конвой?» — спрашивает Шафту. «Союзный?» — передразнивает летчик. «Где мы, черт возьми, найдем тебе союзный конвой? Это Тунис!» «Тогда что значит, чтобы нас засек конвой? Чтобы мы засекли конвой, да?» «Извини, приятель», — говорит летчик, — «мне некогда». Шафту оборачивается и видит, что лейтенант Енох Рот стоит над относительно большим куском Этриджа и роется в его портфеле. Шафту делает преувеличенно строгий вид и обличающе грозит пальцем. «Послушай, Шафто», — кричит Рот, — «я просто исполняю приказы, принимаю у него командование». Он вытаскивает небольшой сверток в желтой пластиковой обертке, проверяет содержимое и вновь укоризненно смотрит на Шафту. «Да пошутил я», — говорит Шафта, — «помнишь? Помнишь, когда я подумал, что те ребята курочат покойников? На берегу». Рот не смеется. То ли он злится, что купился на розыгрыш, то ли не любит шуток по поводу мародерства. Рот несет сверток к другому покойнику, тому, что в гидрокостюме. Заталкивает сверток в гидрокостюм. Потом садится возле тела и задумывается. Думает он долго. Шафто смотрит, как зачарованный. Наблюдать за Енохом Ротом, когда тот думает, так же интересно, как смотреть на восточную танцовщицу, которая трясет сиськами. Они выходят из облаков, и освещение снова меняется. Солнце садится, алое в сахарской дымке. Шафта выглядывает в иллюминатор и вздрагивает. Под ними конвой. По темной воде от каждого корабля расходятся две четкие белые волны, каждая с одного бока подсвечена садящимся солнцем. Самолет ложится на одно крыло и описывает медленный вираж над конвоем. Слышится далекий чпок-чпок-чпок. Черные цветы распускаются и гаснут в небе. Шафта понимает, что по ним бьют из зениток. Потом самолет снова уходит в облака, и становится почти совсем темно. Впервые после долгого перерыва Шафта смотрит на Йенаха Роота. Тот снова в своем уголке читает при карманном фонарике. На коленях у него раскрытый сверток с бумагами. Это тот самый сверток, который Роот забрал у Этриджа и затолкал Джеральду Готту в гидрокостюм. Шафта решает, что встреча с конвоем и зенитный обстрел доконали капеллана, и тот вытащил сверток, чтобы его изучить. Роот поднимает голову, их взгляды встречаются. Он не испуган и не пристыжен, в глазах ледяное спокойствие. Шафта несколько секунд смотрит на капеллана. Если смутится или испугается, значит, он немецкий шпион. Однако нет, Йенах Роот не работает на немцев. И на союзников тоже. Он работает на высшую силу. Шафта еле заметно кивает, взгляд Роота смягчается. «Они все погибли, Бобби!» — кричит он. «Кто?» «Островитяне, которых ты видел на Гуадалканале!» Так вот почему Роот болезненно реагирует на шутки по поводу мародерства. «Прости», — говорит Шафта и подсаживается ближе, чтобы не кричать. «Как это вышло?» «Когда мы принесли тебя ко мне, я передал сообщение моему связному в Брисбене», — говорит Роот. «Зашифровал его специальным кодом. Так и так, подобрал рейдера морской пехоты, который, возможно, выживет. Заберите его, пожалуйста». Шафта кивает. Он помнит, что слышал много точек и тире, но был в отключке из-за лихорадки, морфия или что там у Роота в коробке из-под сигар. «Они ответили», — продолжает Роот. «Мол, мы не можем сюда попасть, но, пожалуйста, доставьте его туда-то и туда-то. Там вас встретят другие рейдеры. Так, ты помнишь, мы поступили». «Да», — говорит Шафта. «Пока все хорошо. Но когда я передал тебя твоим и вернулся, оказалось, что у меня побывали японцы. Перебили всех островитян, которых смогли отыскать, сожгли дом, сожгли все. Понаставили мин, я еле выбрался». Шафта кивает. Он видел, что делают японцы. «Меня привезли в Брисбен, и я стал вонять по поводу кодов. Понимаешь, японцы взломали наш код, иначе бы они меня не нашли. Вонял я довольно долго, и, наконец, мне сказали: ты британский подданный, ты священник, ты врач, ты умеешь держать винтовку, ты знаешь азбуку Морзе, а главное, ты всех здесь заколебал. Так что вперед! И не успел я опомниться, как оказался в Алжире, в морозильной камере». Шафта отводит глаза и кивает. Роот понимает, что сержанту известно не больше, чем ему. Позже Роот снова заворачивает пакет, но не убирает в портфель, а заталкивает Готту в гидрокостюм. Потом они снова выходят из облаков рядом с освещенным луной портом и летят над океаном так медленно, что даже Шафта, который ни хрена не разбирается в самолетах, понимает, что сейчас заглохнут моторы. Они открывают боковую дверь Дакоты и выбрасывают тело рядового первого класса Готта в океан. Для Окономовокского пруда это был бы грандиозный всплеск, а для океана — так себе. Через час или чуть позже тот же Дуглас садится на посадочную полосу в разгар воздушной бомбардировки. Они вылезают из старого толстяка в конце полосы, рядом с другим Си-47, и бегут вслед за пилотами. По лестнице вниз, точнее, в бомбоубежище. Теперь они ощущают, но не слышат разрывы бомб. «Добро пожаловать на Мальту», — говорит кто-то. Шафта оглядывается и видит вокруг людей в американской и британской военной форме. Американцы знакомые. Это взвод рейдеров МПФ из Алжира. Они летели во второй Дакоте. Британцы незнакомые. Шафт решает, что это те ребята из специальной авиадесантной службы, о которых говорили в Вашингтоне. Единственное, что у всех общего, число 2702 где-нибудь на одежде.